Сдвиг в прошлое. Когда мы разговариваем с клиентом, мы взаимодействуем с его субъективной картиной мира, с его представлениями, с его мировоззрением. Когда клиент выдвигает какое-либо возражение, он сосредотачивается на настоящем. Мы понимаем, что чем шире воззрение на жизнь, тем легче с таким человеком разговаривать. Встречаются подчас настолько узкие люди, не в смысле фигуры, а в смысле мышления, что с ними сразу становится как-то скучно, потому что наперед знаешь, чего от них ожидать. Как они живут? Не понимаю. Жалко мне их. Возражение концентрирует внимание клиента на настоящем отрицательном переживании. И все, что нам нужно сделать, чтобы обработать возражение клиента, так это расширить его картину мира. Но как? Продлить ее в прошлое, чтобы прошлое клиента стало влиять на принятие решения в настоящем. Скажу больше, любые вопросы о прошлом клиента так или иначе расширяют его картину мира, потому что предоставляют ему больше материала для раздумья. Прошлое каждого из нас – это бесконечное количество всяческих мотивов, побуждающих нас как-то на них реагировать. Если вы вспомните свою первую любовь, вы улыбнетесь, потом загрустите, возможно, если она осталась недосказанной. Память – обширное поле для воздействия на клиента. Если клиент сопротивляется изменениям, ему можно предложить вспомнить такую ситуацию, в которой он вводил что-то новое, и инновация оправдалась. Если клиент сопротивляется насыщению, вы можете предложить вспомнить ситуации, в которых выбирать не из чего. В таких ситуациях человек может чувствовать себя еще хуже, чем при избыточном выборе. Таким образом, вы показываете клиенту преимущество насыщения. Подводя итог, полный total recall. «У вас слишком молодая аудитория», — говорит клиент. «Вы тоже когда-то были молоды», — отвечает продавец. «А что вас привлекало, когда вы были таким же, как наша аудитория? На каких клиентов вы рассчитывали, когда открывали свой магазин?» Сдвиг в будущее. Есть три способа избегания настоящего. Уход в прошлое, уход в будущее и смерть. Первый мы уже разобрали, последний отбрасываем как чуждое нашему энтузиазму, а значит, надо взглянуть в будущее. Какое оно? Вот вопрос вопросов. Клиент часто об этом думает. В менеджменте есть такое понятие, как vision. Очень важно представлять себе свое положение и положение компании, например, через 5 лет. Человека ведет цель, которую он видит, видение компании, видение собственного бизнеса. Помогите клиенту справиться с его виженом. Немного похоже на пошлый анекдот про Фералгану пса. У вас есть все средства, чтобы стимулировать клиента, думать о будущем в контексте ваших отношений. Пусть в его картине мира будущего ваша продукция занимает немаловажное место. Как это сделать? А вот как. По аналогии с прошлым, любой вопрос о будущем клиента снимает напряжение настоящего момента. Знаете, говорит клиент, нам не нужна реклама в вашем журнале. А какой рекламой вы собираетесь пользоваться, спрашивает продавец. Мы используем уличную рекламу и рекламу на радио, а вы мне предлагаете какой-то неизвестный журнал. Вы допускаете, спрашивает продавец, что неизвестное станет известным? Допускать-то допускаю, отвечает клиент, но когда это будет? Я как раз об этом и хочу вам рассказать, говорит продавец, как будет развиваться наш журнал. У меня есть поставщики, говорит клиент, я великолепно работаю с ними и не собираюсь ничего менять. «Знаете, какая мода будет этим летом?» – отвечает продавец. «Что вы имеете в виду?» – уточняет клиент. «Я говорю об увлечении лечебной косметикой». «Что-то я такого не слышал», – сомневается клиент. «Давайте я расскажу вам, это займет 10 минут». «Но давайте только если недолго», – отвечает клиент. «И, наконец, у вас слишком молодая аудитория», – возражает клиент. «Зачем покупают вашу технику?» – отвечает продавец. «Чтобы пользоваться ей в течение 10-15 лет». И последний пример. «Ваши кондиционеры неинтересно выглядят», — заявляет клиент. «Как часто, — спрашивает продавец, — вы будете обращать внимание на внешний вид кондиционера, когда его установите, и как часто будете следить за тем, чтобы воздух в комнате был таким, как вам хочется?» Есть три вида борьбы — за прошлое, настоящее и будущее. Я услышал эту мысль от директора Таллинской школы менеджеров Владимира Тарасова. Я хотел бы ее повторить прямо здесь и сейчас. Самый впечатляющий пример борьбы за прошлое – месть, вражда между кланами, между народами, между двумя людьми, которыми руководят иррациональные мотивы. Почему иррациональные? Да потому что разумными их никак не назовешь. Прошлое невозможно изменить, а посредством борьбы за прошлое люди как раз и пытаются это сделать. Люди ненавидят друг друга за то, что относятся к разным религиям. В настоящем моменте нет очевидных причин для ненависти. Все разрушительные эмоции религиозные фанатики черпают именно из прошлых событий. Борьба за настоящее – самое жестокое, самое отчаянное и болезненное. Только в настоящем моменте мы действительно способны произвести изменения. Только настоящее обладает такой характеристикой, как обратимость. Можно потерять кошелек. И чем меньше времени прошло с момента пропажи до того, как вы эту пропажу обнаружили, тем больше шансов найти этот кошелек. Настоящее таит в себе тысячи, миллионы возможностей. Когда таинственный решил раскрыться, он произвел сперва одну точку, которая стала мыслью, а в мысли он исполнил бесчисленные замыслы и начертал чертежи без числа. Мне кажется, каждого из нас подчас увлекает мысль, что настоящий момент может реализоваться в бесконечное количество моментов. Сад расходящихся тропок. От того, что вы сделаете сейчас, зависит все ваше будущее. Вы можете читать эту книгу и случайно проехать нужную вам станцию метро, а потом встретитесь с девушкой или юношей, который изменит всю вашу жизнь. Это романтика. Вы можете позвонить по случайно подвернувшемуся телефону и в результате заключите контракт на $300 000. Это практика. Настоящее можно менять, и поэтому борьба за настоящее, в силу его обратимости, часто ведется очень жестоко. Все понимают, что только в данный момент мы действительно что-то можем изменить. Борьба за будущее – самый безболезненный вид ведения боевых действий. Если на собрании вы обсуждаете стратегическое развитие компании на следующее десятилетие, вам спокойнее разговаривать, чем в той ситуации, когда вы обсуждаете с вашим должником необходимость возврата $1000, которые тот не собирается отдавать. Мы понимаем, что правильное стратегическое направление, выбранное на том достопамятном собрании, может принести миллионы долларов или убытки тех же размеров. Но накал страстей, безусловно, больше в момент требования вернуть деньги прямо сейчас. Потому что и вы, и ваш должник понимаете, сейчас можно изменить все. А будущее, всегда вероятно, оно может быть разным. Может произойти такое, что в корне изменит нас, нашу компанию и наши стратегические планы. Будущее в будущем. Эта спасительная мысль дает нам возможность относиться к борьбе за будущее мягче и корректнее. Итак, если вы задаете вопросы о будущем клиенту или предлагаете представить какую-нибудь ситуацию, которая произойдет в будущем, вы тем самым выбираете самый мягкий способ разговора с клиентом и снижаете накал эмоций, вызываемых возражением клиента как в нем самом, так и в вас. Однажды я наблюдал, как работает профессиональный торговый представитель. Сцена была следующая. Телефонный разговор. «Нет, не надо», — говорит клиент, — «ваша реклама нам не нужна». «Хорошо, Юрий Петрович», — отвечает продавец, — «я вас понимаю. Давайте представим, ну хотя бы на минутку представим, как ваша реклама идет на нашем телеканале. О вашем магазине узнают порядка 30 тысяч людей за одну минуту, если мы будем подавать ее в течение 2 недель. «Подождите», — отвечает клиент, — «не тараторьте. Сколько хоть стоит ваша реклама?» «Цены», — отвечает продавец, — «сравнимы с ценами эфирного времени на ведущих радиостанциях». «Ладно», — говорит клиент, — «приезжайте, поговорим». В этой ситуации торговый представитель предлагал обратить внимание на будущее, я бы сказал, практично помечтать. В конце концов, тоже метод, и не самый плохой.